Глава 14. Меня будет раздражающее вяканье будильника моей Nokia. Обычно Саша заботливо будет меня, прежде чем уйти на работу. Сегодня мой стайл предопределен. Снова я звезда фотосъемки Терри Ричардсона. Героиновый шик. Я медленно приподнимаюсь на кровати, аккуратно придерживая голову, как тикающую бомбу. Мне нужен ледяной душ и апельсиновый сок. И стереть все, что было до этого момента, и начать заново. Я выхожу из спальни. В квартире тишина. Саша уже уехал. По дороге в душ, проходя через коридор, я вижу кухонный стол, а на нем мой открытый компьютер на зарядке. Главная улика обнаружена. Алиби не засчитано. Зря столько воды вылила. Я медленно шагаю к столу, пытаясь сохранять равновесие. Хотя бы физическое. О психическом речи не идет. Мое онлайн-свидание с боссом развернуто на 9-дюймовый экран. Я стою в темной кухне, упершись левой рукой в бок, держа свою переносицу пальцами правой руки. Стою так 115 лет, жду, пока все участники этой истории состарятся и умрут, а я стану свободна. И иду в душ. Надеваю многослойную юбку с неправильными ломаными формами вставок, сшитую из разных тканей. В ней соединены и нежный шелк, и грубая джинса. В ней все так запутано, что она буквально вынуждает задерживать на ней взгляд, чтобы разобраться. В моей жизни теперь тоже все запутано, но, к сожалению, в слоях юбки разобраться проще, чем в слоях моего, как бы сказать, моего таланта усложнять? Да, мой наряд сегодня идеально олицетворяет сложность. Я надела боди и очень короткий жакет, такой короткий, что закрывает только плечи, но сегодня первый день лета, и, судя по солнцу за окном, этой длины будет вполне достаточно. Я не высушила волосы, а просто зачесала их назад. Черная тушь. Синяки под глазами в цвет образа. Потрясающе. Две капсулы Нурофена на завтрак. Вызываю такси и еду в офис. Босс уже у себя. Прохожу мимо его двери, улыбаюсь и машу рукой. Он осматривает меня с головы до ног и подмигивает. На нем сегодня та самая грубая толстовка от Гуччи, в которой он был, когда его бешеная жена приняла меня за модель. Это так символично. Если бы Дима, призрак плохого парня, не послал мне воздушный поцелуй на парковке ужасного места, я не вернулась бы в ад, не сражалась бы с дьяволом, не лежала в крови на бетонном полу, не попала в аварию, не познакомилась с Сашей. Но знакомство с Димой боссом устроил мой лучший бэби. Это совершенно другая сюжетная линия, не зависящая от предыдущей. Это новая история. Очередная история, в которой на самом старте нет даже и малейшего намека на счастливый конец. Какой хэппи-энд может быть в истории, начало которой смерть? Драма – это не жанр в литературе. Это стиль жизни. Очень красивый стиль. Благородный, аристократичный. Только если тебе 19. Я нажимаю кнопку включения на своем компьютере и иду к кулеру, чтобы налить воду, медленно возвращаясь к своему столу. Я кадр из фильма. В слоумо. Я разговариваю с менеджером Юнсен Текстиль по телефону, прошу выставить счет на 100 метров курточной Дюспо, когда мой ICQ отключается с надписью «Ваш аккаунт ICQ открыт на другом устройстве». Я, сдвинув брови в стиле WTF, включаю ICQ заново. История повторяется. Онлайн-битва за мою цифровую территорию продолжается минуту, после чего я объявляю о полной капитуляции, прекратив попытки. Ничего нового Саша там не прочитает. «Да, Юлечка, тогда жду от тебя счет, и сегодня же оплатим. Напишу тебе». Я заканчиваю разговор с менеджером, смотрю на свою оккупированную ICQ и звоню Саше. Он не отвечает. Омеги всегда действуют из-под тишка. Я прошу у Лены сигареты и ухожу, позволяя моему бывшему будущему мужу заняться мазохизмом, читая флирт его бывшей будущей жены с ее боссом. Когда я возвращаюсь, оккупант покинул мою онлайн-территорию для свиданий. Подключаюсь и открываю почту, скачиваю счет от менеджера Юнсен и кладу в папку на общем диске. Затем захожу в свой ICQ и пишу боссу. Счет в папке, надо срочно оплатить. Босс отвечает через 5 минут. «Зайди». Я захожу к нему. Он показывает, чтобы я закрыла дверь и подзывает меня к себе. Неплохое начало. Я подхожу к нему ближе, а он молча тычет пальцем левой руки в монитор. Правый кулак он держит у своего рта. На экране открыта его переписка с женой. Ситуация следующая. Идеальный любитель чая скопировал наш с боссом чат из моей ICQ и отправил жене Демибосса. Жена, в свою очередь, отправила боссу. Теперь мы с боссом снова читаем нашу переписку, но теперь не своими глазами. Я перечитываю это глазами Саши, босс – глазами фантома. Я согласна с тем, что их глазами эта переписка читается как вопиющая, разрушающая и предательская. Вчера мне так не казалось. Круг замкнулся. Я уже стояла в той же позе, что стою сейчас, утром перед открытым ноутбуком в ожидании, что все участники этой истории состарятся и умрут. Следом за скопированным текстом от «Ты тут» до «Только не с тобой» жена Димы пересылает сообщение от Саши. Она кидается на всех мужиков на хороших машинах. Проходили уже. Я иронично поджимаю губы и поднимаю брови. Саша впервые вышел за рамки своей истории, которая была фундаментом наших отношений все эти месяцы. Он впервые за это время официально подтвердил существование Димы-призрака. Саша подчеркнул наличие машин, думая, что это основа моего интереса. Лузеры всегда объясняют свои неудачи чужими успехами. Машина – это не причина. Машина – это следствие определенных качеств. Это не вопрос везения. Это вопрос действий. Я надеюсь, Саша вылезет из этой ловушки и поймет, что в разрезе конкретных наших с ним проблем Дима играли самую последнюю роль. Хотя я не буду сейчас изображать принцессу пролетариата, мне действительно нравится сидеть своей упругой задницей на креслах Мерседес и BMW. За это не должно быть стыдно. Это норма капиталистической системы мирового хозяйства. И только омеги будут переубеждать в обратном. Я говорю, мой парень прочитал нашу переписку и отправил твоей жене, видимо. Я запинаюсь, оправдываясь. Я ничего не сделала. Мы с боссом виноваты в равной степени. Хотя я уверена, что он уничтожил улики. Видимо, спокойно, даже безучастно сказал Дима. Ну ладно, давай работать. Я сажусь на свое рабочее место, держу лоб левой рукой, а правой зачем-то держу мышку компьютера, хотя ничего не делаю. Я кусаю губы, качаю ногами и закрываю глаза. Вдох, выдох. Все, Лиза, доигралась. Это точно конец. Сейчас меня уволят с работы, а у Саши будет еще один повод для душераздирающих эпизодов неистового зверства. Саша прислал сообщение. «Не хочешь ничего объяснить?» «Дьявол всегда в деталях. Я знаю, я дралась с ним на бетонном полу филиала ада. Саше не нужна моя честность. Он не просит сказать ему правду. Он просит объяснений. Он готов выслушать очередную объяснительную модель произошедшего. Мы уже проходили это год назад, когда мы вместе придумали оправдание моей встречи с Димой. Когда правда становится истинной целью, теряется смысл объяснений. Правда всегда одна. И если я встретилась тогда с Димой, значит, я так хотела. Значит, мне так было нужно. Зачем здесь что-то объяснять? Какую историю необходимо придумать вокруг этого факта? Я так хотела. Мне это было нужно. Но в этом и проблема. Никому не нужна моя честность. Кроме меня самой. Моя честность нужна мне. Я просто обязана именно сейчас позволить себе это. Я не хочу быть Сашей. И никогда не хотела. Саша был метадоном в заместительной терапии. Все зашло слишком далеко, который перешел на бупринофрин. Именно сейчас, когда на меня давит такой груз ответственности, приглашенные гости, оформленная аренда, свадебное платье, которое я купила накануне вечером, и куча потраченных денег на подготовку. Именно сейчас, незадолго до назначенной даты подписания соглашения о моем соответствии изначально заявленным характеристикам во дворце бракосочетания номер 1 на Английской набережной Санкт-Петербурга. Именно сейчас, когда никто не ждет этого. Именно сейчас, чтобы я на всю жизнь запомнила, как глубоко можно погрязнуть в попытках обмануть себя. Я должна быть честной с собой. В конце концов, мой образ в головах других людей – это всего лишь их интерпретация, их матрица. Я здесь ни при чем. Разочарование, которое они непременно испытают, они испытают не во мне, а в образе, который себе сочинили. Впрочем, это не так важно. «Прости меня, Саша». Отвечаю. «Нет». Я слышу, как телефон босса вибрирует, не переставая. Его жена выбрала иную тактику, нежели мой будущий муж. Хотя не уверена, что истерику можно назвать продуманной стратегией, но цель у нее всегда одна – вызвать чувство вины. Она жертва, он подлец. Истерики действенны только когда их кто-то наблюдает. Если Дима перестанет вовлекаться в эту игру, истерика закончится. Он не обязан быть свидетелем сеанса экзорцизма и слушать невменяемые вопли. Я слышу, как Дима монотонно и односложно отвечает на вопросы. Да. Нет. Да. Да. Возможно, она предлагает ему развестись, и он отвечает ей «да». Возможно, она требует уволить меня, и он отвечает ей «да». Я пишу ему «мне надо уйти», он отвечает «ок». Его жена тоже требует объяснений. Будьте уверены, если от вас требуют объяснений, значит, вам буквально говорят «соври мне что угодно, я поверю». Придумай историю, где главным героем окажется требующий. Не знаю зачем, но перед уходом я написала боссу. Скажи, что это было временное помешательство. Скажи, что скучал по ней прежней. Скажи, что я напомнила тебе ее 10 лет назад. Ну, и нейролептики. Расскажи историю, где она главный герой. Именно этого она и хочет. Вернуть себе центровую позицию, хотя бы на словах. Жаль, что никому не нужна правда. Она всегда так проста, так жестока и так прекрасна. Дима Босс писал мне, потому что он этого хотел. Ему это было нужно. Что здесь объяснять? Черт возьми, она же не просит его объяснить, почему он дышит или ест. Ему так нужно. Эта история не про нее. Эта история про меня. Возможно, это и есть причина такой боли. Люди не могут простить нам то, что иногда наша история уже не про них. И я быстро собираюсь и выхожу на улицу. Настроение «мне больше не хочется жести». Я хочу, чтобы передо мной открыли пассажирскую дверь BMW и увезли подальше отсюда. С проворотом колес и как можно быстрее. Пишу Кристине. «Привет. Пришли номер Димы, пожалуйста». В ответ приходит. «Контакт Дима Лизин». «Дима Лизин». Я улыбаюсь. «Сейчас проверим, насколько этот контакт еще Лизин». Я сразу пишу, пока не передумала. «Привет. Как дела?» Перед отправкой сообщения я проверила название контакта 3000 раз. Дима Лизин. Лизин. Лизин. Представляю лицо Димы Босса, если бы я снова случайно отправила ему сообщение. В контексте событий, которые происходят сейчас, это выглядело бы издевательством. Ответ не заставил себя долго ждать. Что за тупость? Тебе прям интересно, как у меня дела? Контакт больше не Лизин. Действительно, тупость. Ты прав. Прости. Отвечаю я. На 15-минутном перерыве я пью воду, как избитый боксер, пока адвокат, как тренер на ринге, рассказывает мне, что данные об экономическом преступлении, которое я совершила, могут передать в АБЭП. Я пью воду и обмахиваюсь бумагами. Он готов помочь с этим. После перерыва я утвердительно ответила на вопросы прокурора, согласившись с совершением экономического преступления.